первые 8 глав касались методов достижения малой безмятежности, а эта глава посвящена остановке обычного дыхания, что приведет к высокой безмятежности. Когда практикующий впервые достигает состояния тишины, он осуществляет лишь малую безмятежность, которая длится один день, и в которой пасмурность и подавленность приводят его в бессознательное состояние, подобное состоянию умирающего человека, перестающего дышать. А затем он начинает испытывать среднюю безмятежность, длящуюся подряд 3 дня, и, наконец, высокую безмятежность, продолжающуюся 7 дней. Этот третий этап не следует принимать по ошибке за смерть, потому что он только показывает возвращение духовности и жизненности к источнику, рождению вечной жизни и сублимации алхимического элемента в яркий перл. Теперь практикующему нужна забота его братьев по сангхе, которые не должны допускать, чтобы что-то нарушило безмятежность продолжительной духовности. Ни в коем случае нельзя позволить себе при этом в возрождении вечной жизни выйти из состояния безмятежности. Нужно ясно понимать, что благодаря этой тихой жизненности его духовность сама вступит в высокую безмятежность, в которой его чистая пренатальная жизненность появится из ничего. Древний бессмертный сказал: «Люди подвержены рождению и смерти, потому что они дышат через ноздри и рот. Когда они практически прекращают дышать, тогда они осуществляют бессмертие. Причина в том, что если практикующий почти перестает дышать, он осуществляет состояние высокой безмятежности. Если дыхание остается почти постоянным, тогда бессмертный зародыш будет в такой же безопасности, как гора, и, продолжая свою практику, он достигает малой, а потом и высокой безмятежности. Все явления провалятся в ничто, и при духовности, замороженной в этом состоянии днем и ночью, яркий перл образуется в этом невозмущенном ничто. Если безмятежность не достигнута, то не может быть создано бессмертное семя. Момент перехода к этой безмятежности подобен приближению к смерти, предшествующей воскрешению, являющемуся главной целью алхимии. Способ прихода воскрешения за смертью зависит от метода создания яркого перла, когда основная сущность и вечная жизнь соединяются в смятенном состоянии в полости жизненности, тогда малейшая неосмотрительность со стороны практикующего может привести к провалу попытки удержать их там вместе. Духовность тогда покинет этот центр, и самая драгоценная вещь ночью утечет прочь. Это наиболее критический момент, когда можно либо сохранить, либо усугубить вечную жизнь. Итак, нужно настроиться сохранять эту безмятежность любой ценой, путем точечной концентрации своей духовности на эту полость. Это в высшей степени важная вещь на данном этапе тренировки. Древний бессмертный сказал: «Первая же беспокойная мысль окунула меня в море страдания. Теперь же первая возникающая мысль спасает меня, перебрасывая на другой берег освобождения, потому что одна лишь беспокойная мысль снова повергает в круговорот рождения и смерти. Если практикующий чувствует, что его тело холодное, и он выдыхает холодный воздух, то это происходит из-за неправильной практики и отсутствия предварительных указаний просвещенного мастера. Это отрицательное состояние получается из-за прерывания внутреннего жизненного дыхания, перестающего давать поддержку духовности, удерживаемой в полости жизненности.